«У нас нет сомнений в том, что данное убийство – дело сугубо личное», – начинает она. «Это подтверждают текстовые сообщения с предоплаченного мобильного телефона, любовного характера. У жертвы был роман на стороне. Те же сообщения свидетельствуют о том, что она выступила инициатором прекращения отношений. Так что мотив убийства вполне ясен. Главная задача теперь – найти убийцу, то есть того, кому были адресованы эти сообщения». Джейн, правда, умолчала о том, что найти убийцу в данной ситуации совсем непросто, однако положение дел обрисовала верно. «Что ж, это хорошо, что дело личное», — Галанис вскидывает руку. «По крайней мере, у нас тут не бродит спятивший серийный убийца или еще что похуже. И вы считаете, что этот убийца убил себя?» «По крайней мере, сэр, его последнее СМС-сообщение, отправленное жертве уже после ее смерти, очень похоже на предсмертную записку». Галанис кивает, ему не хочется возлагать надежду еще на одну смерть, хотя она явно означала бы прекращение насилия в его городе. «И сколько это займет времени?» «К сожалению, не могу сказать, сэр». «Ну, приблизительно, месяц, недели». «Надеюсь, что меньше, сейчас еще рано говорить». «То есть речь все-таки может идти о месяцах, так?» «Мы будем расследовать это дело ровно столько, сколько потребуется, сэр», говорит Джейн, собравшись с духом. «Нет, конечно, речь не о месяцах, Алекс», — вмешивается шеф. «Сержант Бёрк ведет расследование в высшей степени методично. Но мы надеемся, что это не займет так много времени. Хотя гарантировать что-либо всегда трудно». «Вы же знаете, что сейчас начнется», — говорит Галанис. «Начнут твердить, что у нас тут мало полиции, городок-то маленький. И подготовка у здешних полицейских всего лишь базовая, так что дело им просто не по зубам. Но это ведь не так?» Галанис переводит взгляд с одного собеседника на другого. «Или так? Но мы же не одни в этом деле. Мы сотрудничаем с ФБР, получаем помощь Центра по расследованию особо тяжких преступлений западного пригорода Чикаго, и людей у нас вполне достаточно. Однако президенту этого, похоже, мало. Я хочу получать информацию о ходе расследования ежедневно». Он застегивает пиджак на все пуговицы и выходит из кабинета. Шеф смотрит на Джейн, подмигивая. «Вот и еще один клиент удовлетворен. Так кто занимается с нами отслеживанием сигнала? Центр или ФБР?» «ФБР», — говорит Джейн. «У меня есть там знакомый агент, она хорошо разбирается в таких вещах». «Окей. И когда будет результат? Сегодня?» «Да, сэр». «Хорошо». «Да, Джейн, а что это нам сегодня прислали из Грейс Парк? Коробки какие-то?» «Все, что у них есть на Саймона Добиаса», — отвечает Джейн. «Это тот парень, который подавал жалобу в 2004-м?» «Так точно». «Он все еще здесь? В Грейс-Парк?» «Согласно отчетам налоговой, за недвижимость он платит в Грейс-Парк, значит, и живет, наверное, тоже там». «То есть ты думаешь, что тут есть связь? Дело-то давнее». «Я знаю», — говорит Джейн. «Но дело в том, что я знаю этого парня. Немного. Ходила с ним когда-то в одну школу». «И можешь представить его себе в роли убийцы?» «Ну, как сказать, я же не дружила с ним в школе. Так, знала понаслышке, и все». «Ага, хороша наслышка. Ты расскажи шефу ту историю, которую рассказала мне Джейн», — вмешивается Энди Тейт. «О том, что случилось у вас в школе. С Митчеллом Китченсом». Глава 74. Джейн. «Мы с Саймоном поступили в школу в один год», — начинает Джейн. «Я плохо его знала. Встречала пару раз на общих занятиях для первогодков, но их было немного. Сначала он был очень мелким, но к выпуску заметно прибавил в росте и стал отличным бегуном, знаете, под жаром таким жилистым, самое то для беговой дорожки. Ну а тогда, в первый год, он был просто тощим коротышкой, застенчивым, но жутко умным. И его травили». «Ничего удивительного», — отзывается шеф. «Когда мы были первогодками, в выпускном классе учился один парень по имени Митчелл Китченс», — продолжает она. «Здоровый такой, борец. Вроде бы даже лучший в штате в своей весовой категории. Я тогда встречалась с мальчиком-второгодком, который тоже занимался борьбой. Так для него и вообще для мальчишек помладше этот Митчелл был, ну, прямо как бог, понимаете? Еще бы, здоровый, как конь, силач. Победитель первенства штата по борьбе, впереди колледж, персональные стипендии и все такое. Короче, вы понимаете». «Ну да», — говорит шеф Карлайл. «В общем, этот Митчелл докопался до Саймона. Говорили, что когда тот выходил из школьного автобуса утром, Митчелл сразу хватал его и швырял. Швы... Погоди-ка, в каком смысле швырял? В прямом. Хватал его за воротник и за ремень на брюках и подбрасывал в воздух. Типа как в барах, когда напьются, швыряют карликов, кто дальше бросит? Не знаю, но думаю, что да, для Митчелла это было что-то вроде соревнования, только с самим собой. Насколько далеко он зашвырнет коротышку-первоклассника сегодня? Господи! И что, никто его не остановил? Так он же не у всех на виду это делал. Джейн пожимает плечами. У борцов был отдельный спортзал, небольшой такой, прямо у входа в школу. Митчелл вел Саймона туда и делал свой ежедневный бросок, а его друзья-борцы, надо полагать, ржали. А Саймон, насколько я понимаю, никому не жаловался. Мило. Но это еще не все. Саймон, видимо, приходил в школу со своим ланчем, и в нем всегда была бутылка Гаторейда. В общем, Митчелл забирал у него напиток. Просто подходил к его столу в школьной столовой и говорил: «Ну где мой Гаторейд?» По крайней мере, так мне рассказывали потом, когда все случилось. «Так, давай уже к главному, Джейн». «Хорошо. Был как раз сезон борцовских поединков, вернее, конец сезона, когда начинаются региональные соревнования. Ну, как плей-офф, только для борцов. Следующий этап — первенство штата». «Полуфинал, финал, ясно». «Ну вот. Короче, этот Митчелл Китченс, наш здоровенный борец, вышел в полуфинал. Его соперником был один парень, тоже классный борец, из той же весовой категории. Короче, битва титанов, не иначе. Мой тогдашний бойфренд, помню, был в диком восторге. Региональные соревнования принимала как раз наша школа, Grace Consolidated. Дело было в пятницу. Людей понаехало отовсюду, сплошь борцы. Даже из Айовы кто-то приехал, а это, как я понимаю, было большое дело. Окей. Все как с ума посходили. На открытой трибуне яблоку упасть негде. Борцы, здоровенные такие качки, носятся в своих смешных облегающих костюмчиках, как у балетных, только без пачки. Ну-ну. Шеф делает рукой вращательное движение, как будто подгоняя рассказ. Митчелл Китченс победил другого большого борца. Ха, в том-то и дело, отвечает Джейн. Нет. Митчелла дисквалифицировали, когда он не прошел тест на допинг. У него в крови нашли запрещенное вещество и объявили об этом на всю школу. Шеф откидывается на спинку кресла, облизывая языком нижнюю губу и прищурившись. «Что это было за вещество, я не помню», — продолжает Джейн. «Хлора... что-то там, кажется, диуретик. Помню, его еще называли маскирующим агентом. То есть его принимают, когда хотят скрыть присутствие других веществ». «Маскирующий агент, значит, я таких слышал». «Но при чем здесь этот твой Саймон?» У шефа отвисает челюсть. «О, так ты хочешь сказать, что этот мальчик, Саймон Добиас, подмешивал запрещенное вещество в собственный напиток, зная, что Китченс все равно отберет его и выпьет?» «По крайней мере, так утверждал сам Митчелл», — отвечает Джейн. «Но тогда... но это же...» «Дьявольская хитрость», — вмешивается Энди Тейт. «По-другому не скажешь». «И это смогли доказать?» — спрашивает шеф. «Что Саймон отравил собственный Гаторейд? Господи, ну, конечно, нет. Как это возможно? Такие наркотики остаются в крови много дней. Саймон мог потихоньку подмешать что-нибудь в бутылку, которую Митчелл отнял у него еще в начале недели, за несколько дней до пробы. А когда пришел позитивный тест, пустая бутылка из-под Гаторейда давно лежала уже где-нибудь на свалке, погребенная под кучами мусора. Как ее было найти, даже если предположить, что в ней были следы допинга? Нет, доказать ничего было нельзя. Митчелл уверял всех, что это было так, и многие другие считали, что он прав, но доказать нет. Этого никто не мог». «Ясно». Шеф улыбается так, словно завидует. «Понятно». Митчелл пытался доказать, его родители пытались. Но часть проблемы заключалась в том, что объяснить, с чего это вдруг Саймон решил отравить его напиток, можно было, только рассказав всю историю с самого начала. То есть Митчеллу пришлось признаться, что у него вошло в привычку забирать у младшего ученика часть его ланча. То есть он, конечно, утверждал, что мальчик сам отдавал ему напиток, по доброй воле. Но в это никто не верил. Да и Саймон заявил, что Митчелл отнимал у него напиток каждый день. И это подтвердили те, кто ел с ним за одним столом, 8 или 10 человек. «Ну, конечно», — шеф кивает. «Вау! Чтобы указать на Саймона как на виновника, надо было предъявить мотив, и тут уж Митчеллу пришлось признаться, что он доставал мелкого парнишку по полной.